То есть Яков, хотя он там на 5 секунд, наверное, может, даже следом, секунда не прошла, за пяту Исава держать вышел из утробы матери. Но Исав был старше. И Писание здесь, Священное Писание говорит, Исаак, знаючи, что благословение принадлежит меньшему сыну, кого он хотел благословить? Он хотел бы оставить старшего все равно. Скажите, что это как не спор с Богом? Это был великий человек. Это был один из патриархов. И я сегодня не думаю, Господи, а как бы со мной так не получилось, что я небольшой, как у тебя вот эти большие люди были. Как бы и со мной так не было, чтобы я не стал спорить с тобою по незнанию или по другой причине. Я не хочу спорить с тобой. Я знаю, что я проиграю спор, и будет плохо, если я сделаю по-своему. А Писание говорит, что люди любят спорить с Богом, и учить Его любят. А что значит слова, которым мы часто говорим, Господи, и зачем Ты меня сотворил такую? Почему Ты мне дал такую судьбу? Вы знаете, что это значит? Это значит, что мы с Ним не согласны. Мы не хотим быть такими, какие мы есть. Мы не хотим принимать из руки Божьей ту судьбу, которую Бог нам назначил. Мы обвиняем Бога в том, что Он несправедливый в конце концов. Но мы не рискнем так сказать открытым текстом, потому что это будет уже ересь самая настоящая, это будет бунт. Но когда мы обвиняем Бога, что Ты дал мне очень тяжелую судьбу, Ты мне дал, ну что там? Я когда-то помню, рассказывал, когда одна из сестер очень сильно плакала, что она маленькая ростом. И пастор говорит, читаю слово хлебопреломлению, эта сестра плачет, заливается слезами, говорит, а я доволен. Но, наконец, говорит, сердце расплавилось, Слово Божие, оказывается, она станет, как посмотришь, она маленькая, а другие высокие, слезами заливаются горькими. Почему Ты меня таким создал? Муж говорит, слушай, ну я ж тебе именно такую взял, ты мне нужна была маленькая, вот такая, какая ты есть. Другие говорят, ну что ты переживаешь? Ну ты ж ничем не обделена. Нет, все равно, Господи, почему Ты меня создал такую? Но уже здесь, знаете, что какую хотел, такую и создал. Я как-то не наблюдал раньше, что у людей вот такая тенденция, такое направление споры с Богом, обвинять Его. Вы знаете, я выписываю «Комсомольскую правду», я ее просматриваю, там есть кое-что. И вот я читаю, ученые пишут Богу письмо. «Исправь твои ошибки, которые ты сделал, когда проектировал человека». Ты должен был колени назад поставить, вместо пяток, чтобы копыта были, а рост не меньше 150, кое-что разместить не там, где надо. Пишет Бог, Господи, исправь свои ошибки, которые ты сделал. Ну, думаю, все-таки это такая линия, которая развивается. И что никогда такого не писали, а сегодня уже пишут. Но если мир пишет такие вещи, друзья мои, то я не хочу... чтобы сегодня мы, как христиане, спорили с Богом и учили Его, что Ему надо делать и как Ему надо делать. Это та великая личность, которая ни у кого совета не спрашивает. Вы помните, я вам говорил о Его величии? Я, кажется, рассказывал вам здесь, когда стал думать о том, какой великий Бог. И я читаю, что Он наполняет собою все, всю Вселенную. И в любое мгновение времени Он находится во всех местах. И я сам себе думаю, Господи, ну я знаю, что Твоя Вселенная огромная, но написано, Ты провел круговую черту до границ света с тьмою. Думаю, Господи, ну Ты наполняешь Собою всю Вселенную. А какая же Твоя Вселенная размер? Она ограничена. И лег я спать, и Бог показывает 6 полос широких, от горизонта до горизонта протянутые. Вижу, одна раздвигается, я понимаю, это символический язык. Я говорю, Господи, вот длина этой полосы сколько? Господь отвечает, 1 миллиард световых лет. Я понимаю, это Бог меряет вселенную, этот мир. Значит, 300 тысяч километров свет проходит в секунду. В год. Это астрономические цифры, там с десятками нулей. А световой год, это свет за год проходит. Это биллионы километров. Это цифры, которые ну, невозможно представить. Говорю, Господи, и это все. Господь говорит, нет, говорит, не все. И еще надо умножить на миллиард световых лет. И это еще не все. О, Господи Боже, у меня голова разрывается, чтобы понять, какой ты великий. И я тебя учить буду не соглашаться с тобой. Действительно, Писание говорит, что вы мне все вместе, люди? Вы все вместе легче пустоты. Эту каплю не представлять с собой. Это Бог такой. Как его понять? Я его головой понять не могу. А между тем Писание говорит, кто ты человек, который споришь с Богом? Это ты хочешь переспорить его. Ты хочешь доказать ему, что ты не прав, ты неправильно сотворил человека. Да какого безумия может дойти человеку, не знающи истины Божией, учить его, подсказывать ему, что он не так сделал где-то? Я думаю, друзья мои, после сегодняшнего слова, которое мы слышали и еще слышим, пусть у нас отпадет всякая охота бороться с Богом и спорить с Ним. Давайте научимся за все благодарить Его. Если бы он даже был неправ, то что мы можем сделать с этой непонятной величиной, этой необъятной силой? Это что-то, которое ну, просто невозможно думать про это, кто он такой. Но мы сегодня должны благодарить Бога, что этот великий Бог воплотился в Иисусе Христе и был распят за нас на Голгофском кресте. Слава Ему и благодарение! Я это немножко понимаю, и за это благодарю Бога. И очень прошу, Господи, построй мою жизнь так, чтобы я не спорил с Тобою. Я не хочу с Тобою спорить. Слушайте слово Господа, сыны Израилевы. Книга Оси, 4 глава, 1-4 стихи. «Ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле, клятва и обман, убийство и воровство и прелюбодейство крайне распространились». И кровопролитие следует за кровопролитием. Зато восплачет земля сия, и изнемогут все живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут. Судьба мира – это что-то страшное. И дальше следует стих. Но никто не спорит, никто не обличает другого, и твой народ – как спорящие со священником. Что значит спорить со священником, который Слово Божие читает? Это значит спорить с Господом. Это значит оспаривать, что я имею преимущество, у меня есть свободная воля, и я хочу делать, делаю так, не хочу делать, не делаю. Но Писание говорит, что в этом споре, если мы даже его выиграем, а Бог может допустить, делай, что хочешь, но тогда будешь пожинать плоды того, что ты посеял для себя. И тогда не говори. У меня был такой вопрос, когда я однажды вот наметился туда, вот так и так. Бог говорит, не надо. Я все-таки, нет, я буду делать. И Господь говорит, делай. Но тогда больше не приходи ко мне и не спрашивай меня советов и помощи. О, Господи, тогда не буду. Тогда не буду, все, я назад. Если это так оборачивать, тогда все, назад. Не пойдет. Так, на такие условия я не хочу идти. Делай, но тогда ко мне не приходи, не спрашивай и не проси помощи тогда. Тогда я не хочу вот так делать. У нас часто бывает много споров. И они не приносят нам доброго. Читаю один из текстов Писания. Деяния апостолов, 28 глава, 22 стих. «Впрочем, желательно нам слышать от себя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». О каком учении? А вот об этом, что и я сегодня читаю. И до сегодняшнего дня спорят. спорят в церквах, спорят богословы, спорят на уровне родовых членов. И кто-то спорит с Богом? Вы меня поняли, о чем я говорю? Братья и сестры, давайте научимся. У нас будут различные мнения, потому что мы все очень разные. И Писание говорит, надлежит между вами быть и разномышлием. Но для чего? Для того, чтобы спорить. Вот попробуйте научиться и рассуждать, и не спорить. Потому что если дело превращается в спор, то мы уже сбились с пути истины. Это мир говорит, истина рождается в споре, а для нас это не подходит. Мы ее откапываем в рассуждениях, в исследовании Слова Божия, но не в спорах. Я очень не хотел бы, чтобы в вашей церкви были споры в конце концов. Не только спорить с Богом, но и спорить друг с другом. Истина, она останется истиной. И у нас часто идет спор за воду, как было в древности. Бытие, 26 глава, 17-24 стихи. Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были во дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама. И назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исаакова в долине, и нашли там колодец воды живой, и спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря, наша вода. И он нарек колодец имя Ешек, спор, потому что спорили с ним. Выкопали другой колодец, спорили также и о нем. И он нарек им имя Щитна, уже враждебность и вражда. Если первый колодец спорили, и был просто спор, то когда этот спор затянулся, выкопали другой, назвали Щитна, вражда. Уже спор перерос в вражду. И дальше. И он двинулся, а тут выкопал иной колодец, о котором уже не спорили. И нарек ему имя Рефавов, широкое место, пространное место. Ибо сказал он, теперь Господь дал нам пространное место, и мы размножимся на земле. Покуда был спор, и был спор за воду. Сколько у нас сегодня спора за воду в отношении различных мнений об учении, которые записаны в Священном Писании –